свои ожидания. Он начал говорить в ответ возбужденно, со страстью, которой не мог овладеть, и стало явственно ощутимо, что произносимое им было не речью на таком-то и о таком-то собрании, а делом жизни. «Я старый писатель. Я человек другого опыта, чем вы, и наша текущая литература, вернее, ее эмоциональные мотивировки, для меня не всегда ясны. Я говорю как литератор. Я привык смотреть на литературу как на дело революционное. Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как будто вступаю в бой, я готов бываю поссориться с действительностью во имя человека, который мне дороже всего, выше всего. У нас начинает слагаться новый слой людей. Это мещанин, героически настроенный, способный к нападению. Он хитер, он опасен, он проникает во все лазейки. Это новый слой мещанства, организован изнутри гораздо сильнее, чем прежде. Он сейчас более грозный враг, чем был в дни моей молодости. Литература должна быть теперь еще более революционной, чем тогда. Надо бороться, надо эту действительность подвергнуть в художественной литературе суровой резкой критике. Но наряду с этим надо ставить, выискивать и открывать положительные черты нового человека. Вчера пришел в жизнь новый человек. Пришел в новую жизнь. Он себя не видит, он хочет себя узнать, он хочет, чтобы литература его отразила. И литература должна это сделать. Какими путями? Я думаю, необходимо смешение реализма с романтикой. Не реалист, не романтик, а и реалист, и романтик. Как бы две ипостаси единого существа. Я в этих словах о слиянии двух начал реализма и романтизма слышал оценку всего сделанного советскими писателями за истекшие годы, вывод из нескончаемых размышлений о русской литературной жизни. И мне показалось, что соединением этих начал лучше характеризуется сам Горький, с романтизмом его мечты о великом будущем нашего народа, с реализмом строительства этого будущего. Я расстался с ним опять надолго. Он уже начал сборы в большое путешествие по Союзу, а я в то лето отправился за границу. Московский день, проведенный с ним этим летом, стал для меня памятной гранью, которая заканчивала большой путь 20-х годов и на которой стоял Горький в его нераздельной связи с образом России. Все более осознавался историзм его роли в развитии советской культуры. Все выше поднималось его место в самосознании советского писательства. То, что он когда-то сказал одному юному поэту, нашло отзвук во всем молодом поэтическом мире. «Не приучайте себя к пустякам, если вы в силах делать серьезное дело. Работайте больше, читайте и наблюдайте людей, раздражайте себя. Вообще уж, если вы взялись за искусство, не щадите себя». Тут необходимо, чтобы сердце было трепетно и страстно. Никто никогда не усомнился в праве Горького на такой призыв, потому что биение его трепетного и страстного сердца, сердца Горького, ощущалось всеми нами в искусстве, как непотухающий жар. За 16 лет. От споров к согласиям. В числе откликов на вторую часть книги «Горький среди нас» я получил письмо от ленинградского литературоведа профессора Аркадия Семеновича Долинина, в котором он высказал возражение, касающееся моей оценки спора Горького с Достоевским. Позволю себе привести здесь отрывки из этой переписки, потому что мой ответ Аркадию Семеновичу Долинину был по существу ответом и моим критикам. Эта же переписка еще больше утвердила меня в мысли непременно довести книгу о Горьком до конца, собрав воедино все имеющиеся у меня материалы, в том числе и мою с ним переписку. Вот что писал мне Аркадий Семенович. «Горький мне тоже очень-очень дорог. Его борьба с Достоевским, порою столь жестокая и, да простится мне старинное слово, столь неправедная, была для меня загадкой. У вас имеются по этому поводу драгоценные строки — О них-то и необходимо мне поговорить с вами».